Детективы в белых халатах. После приведенного выше краткого обзора настоящего и ближайшего будущего криминалистики следует обрисовать повседневную работу детективов в белых халатах, профессионалов, занимающихся текущими криминалистическими исследованиями как в криминалистических учреждениях отдельных земель, так и в Федеральном управлении криминальной полиции. Как уже указывалось, в соответствии с основными положениями закона Федеральное управление должно заниматься координация работы отдельных полицейских подразделений в сфере службы опознания и научных исследований по криминалистической технике. Под руководством этого же управления работают курсы по совершенствованию профессионального мастерства сотрудников полиции и осуществляются экспертные исследования для полиции, прокуратуры и судов. Эти широкие задачи решают 6 отделов Института криминалистической техники. Первое. Отдел физических исследований со следующими подразделениями. Пожары, взрывы в помещениях, исследование неорганических веществ, исследование следов выстрела, центральная лаборатория электроники. Второе. Отдел химических исследований с подразделениями. Токсикология, исследование органических веществ, исследование взрывчатых веществ и взрывных устройств, центральная химическая лаборатория. Третье. Отдел биологических исследований с подразделениями серология, общая биология, почвоведение, микробиология, исследование тканей. Четвертое. Отдел исследования документов. Пятое. Отдел почерковедения. Шестое. Отдел огнестрельного оружия с подразделениями. Идентификация огнестрельного оружия. Баллистика. Исследование боеприпасов. Материаловедение. Несмотря на это необходимое организационное разделение, все 6 отделов работают в тесном взаимодействии, если возникает необходимость в комплексных исследованиях для раскрытия какого-нибудь серьезного преступления. Экспертные заключения ученых Института криминалистической техники помогают как доказыванию вины подозреваемого, так и установлению их невиновности. Теперь остановимся несколько более подробно на функциях отдельных подразделений Института криминалистической техники. Отдел физических исследований. Сотрудники подразделения, пожары, взрывы в помещениях занимаются проблемами установления причин пожаров и взрывов, исключая исследование взрывных устройств. Исследуются пожары, возникшие в связи с неполадками в электросети. Устанавливаются и идентифицируются материалы, использованные для поджогов. При этом часто исследования проводятся совместно с центральной физической и химической лабораториями. В подразделении, занимающемся неорганическими веществами, физическими и химическими методами проводятся анализы всех неорганических веществ, например, стекла, металлов, керамики, кирпича, цемента, минералов, наполнителей сейфов и тому подобное, а также материала фальшивых монет, брызг металла, возникающих при электросварке. Чаще всего задачей таких исследований является установление общего источника следов, обнаруженных на месте происшествия и у подозреваемых. Неоднократно проводятся сравнительные исследования лакокрасочных покрытий, этих остающихся на месте происшествия немых свидетелей аварий, взломов и иных повреждений различных объектов. Подразделение исследования следов выстрела работает с любыми объектами, на которых такие следы имеются или могут иметься. Это одежда, кожа человека, дерево, стекло и так далее. Результаты исследований позволяют определить входное и выходное отверстие, откуда был сделан выстрел, с какого расстояния и под каким углом. С помощью приборов, имеющихся в центральной лаборатории, электроники, это подразделение проводит исследования для всех отраслей криминалистической техники. К услугам сотрудников лаборатории. Растровый электронный микроскоп. Приборы для спектроскопических исследований материалов следов. Рентгена флюоресцентного анализа и другие. В Все это в соединении с компьютерной техникой. Лаборатория проводит специфические исследования для установления состояния осветительных приборов автомашин в момент аварии, характера электронных взрывных устройств, используемых террористами. Отдел химических исследований. Входящее в этот отдел подразделение токсикология занимается в основном установлением и идентификацией ядовитых веществ. Проводится и много экспертных исследований наркотиков. Наряду с героином, гашишем и кокаином исследуются и другие соединения, относящиеся к одурманивающим и оцениваемые как яды. С целью установления наличия ядовитых веществ и наркотиков исследуются продукты питания, порошки, жидкости, выделения человеческого организма и части тела трупов. Наряду с выявлением таких классических ядов, как мышьяк и цианистый калий, выявляются и яды растительного и животного происхождения, а также синтетические. Важное место в работе подразделения занимает установление наличия в исследуемом объекте следов лекарственных веществ. Определением наличия состава и технологии изготовления горюче-смазочных веществ, различных жиров, раздражающих газов, веществ, служащих для установки химических ловушек и других объектов, изготовленных химическим путем на органической основе, занимается подразделение «Исследование органических веществ». Значительное время здесь занимают исследования и идентификация пластмасс, клеев, герметиков. Химическому анализу и установлению производителя взрывчатых веществ посвящает свои исследования подразделения «Взрывчатые вещества» и взрывные устройства. Оно же исследует материалы, разрушенные взрывами, с целью установления по мельчайшим признакам вида примененного вещества и устройства детонатора. Взрывные устройства по возможности реконструируются с целью установления приемов их изготовления, использованных при этом материалов и других данных, помогающих найти преступника. Центральная химическая лаборатория, оснащенная самыми современными приборами, проводит все необходимые инструментальные химические исследования. Чаще всего, особенно если речь идет о полимерах и взрывчатых веществах, применяется инфракрасная спектрометрия и сравнение ее результатов с банком данных спектральных анализов, имеющихся в вычислительном центре. Нередко используется масс-спектрометрия с целью установления наркотических и иных лекарственных веществ, слезоточивого газа, материалов, использованных для изготовления взрывчатых веществ, а также горючих смесей для поджогов. Масс-спектрометрия особенно полезна, когда исследуемого вещества очень мало. Для идентификации горючих материалов, использованных при поджоге, в лаборатории применяется газовая хроматография. Если анализу подлежат термически восприимчивые вещества и некоторые полимерные соединения, не подлежащие нагреванию, газовая хроматография заменяется жидкостной хроматографией. Газовая хроматография играет существенную роль при внедрении типовых аналитических методов, результаты которых хорошо поддаются сравнению с использованием компьютера и потому могут успешно содействовать быстрому установлению фактических обстоятельств, необходимых для раскрытия преступлений, прежде всего связанных с наркотиками. Отдел биологических исследований. Задачей сотрудников подразделения «Серология» является прежде всего обнаружение следов крови и выделений организма, определение мест их локализации и происхождения, а также установление на основе формы и характера распределения следов данных веществ механизма происшествия. Исследования также осуществляются для выявления признаков, позволяющих отнести вышеуказанные следы к определенному лицу, либо исключить его из числа лиц, которые такие следы могли оставить. Подразделение «Общая биология» занимается следами растительного и животного происхождения. В частности, устанавливает их изменения под воздействием различных обстоятельств, каковыми могут быть, например, условия совершения преступления, старение, загрязнение и так далее. Спектр подобных исследований очень широк. От следов растений, попавших на орудие преступления, остатков пищи, до содержимого желудка и кишечника, когда это может указать на причину и время наступления смерти. Сложной задачей, решаемой сотрудниками данного подразделения, является определение наличия сырья для изготовления наркотиков среди обнаруженной смеси различных частиц растительного происхождения. Проводятся и сравнительные исследования волос животных и людей, позволяющие, например, установить конкретное место, где находились волосы, или объект, с которым они контактировали. В подразделении почвоведения, микробиологии, изучаются имеющиеся на каких-либо объектах наслоения почвы и иные загрязнения с целью установить место, откуда они происходят. Путем определения их биологических и геологических особенностей и сравнения со сходными материалами, происхождение которых известно, появляется возможность довольно точно определить регион, где изучаемые наслоения были нанесены. Очень часто для раскрытия преступлений полезны и микробиологические исследования. Они позволяют, например, установить наличие на исследуемом объекте микроорганизмов, присущих конкретному участку местности или помещению, идентифицировать какие-либо вещества, содержащие характерные микроорганизмы, определить возможность самовозгорания объектов, например, сена. В подразделении, занимающемся исследованием тканей, изучаются все виды следов, связанных с самыми различными тканями и их волокнами. Даются экспертные заключения как о возможном изготовителе тканей, их физических, химических особенностях, характер волокон, окраска, техника изготовления и тому подобное, так и по проблемам идентификации. Исследуются и следы различных повреждений тканей одежды, степень их износа, характер загрязненности, наличие наслоений волокон иных тканей и их локализация, что в ряде случаев позволяет установить механизм происшествия. Отдел исследования документов. Здесь проводятся физические и химические исследования документов, то есть изучается бумага и другие красители текста, чернила, пасты, иные красители, клеящие вещества, оттиски печатей, характер повреждений документов, прочитываются плохо видимые и вообще невидимые записи. В задачи отдела входит также идентификация машинописных текстов, установление пишущей машинки, на которой был изготовлен документ, время его изготовления. Производится идентификация документов, изготовленных с помощью множительной техники. Устанавливается ее характер, а при возможности идентифицируется и конкретный множительный аппарат. Эксперты проверяют подлинность удостоверений и иных личных документов, способ их подделки, если таковая совершена. В отделе имеется большая коллекция различных видов машинописных текстов, оттисков печатей, бланков документов, изготовленных типографским способом. Отдел почерковедения. Идентификация лица по почерку, наряду с дактилоскопической экспертизой, является одним из немногих видов исследований, результаты которых прямо указывают на личность исполнителя. Задача почерковедения – не только установить исполнителя текста, но и выявить подделки в тексте, в том числе подделки подписи. На основе анализа почерка устанавливаются авторы анонимных писем, время изготовления завещаний, состояние писавшего и некоторые его характеристики – возраст, болезнь, аффект и тому подобное. В ряде случаев проводится сравнение почерка изучаемого документа с образцами почерков, имеющихся в большой коллекции отдела, созданной на основе ранее проводимых экспертиз по делам о мошенничестве, подделках, вымогательстве и так далее. Обобщение материалов многолетних исследований почерков позволило определить частоту встречаемости определенных признаков почерка, выделить наиболее редкие признаки и их сочетание, признаки, говорящие о привычках писавшего, характерные для лиц, проживающих в определенной местности. Подобные сведения помогают при оценке достоверности выводов эксперта, используемых в розыске преступника. Отдел огнестрельного оружия. В подразделении «Идентификация огнестрельного оружия» изучаются гильзы и пули, обнаруженные на месте происшествия и извлеченные из тела потерпевших. Сравнение этих объектов с пулями и гильзами, хранящимися в коллекции, которая составлена из найденных на месте происшествия по другим уголовным делам, или экспериментально отстрелянных из изъятого оружия позволяет установить, не было ли в конкретном случае использовано одно и то же оружие, а также идентифицировать оружие, которое было использовано при совершении преступления. В подразделении «Баллистика» и «Исследование боеприпасов» проводятся эксперименты, позволяющие установить условия произведенной стрельбы, откуда был сделан выстрел, с какого расстояния, умышленно, прицельно или случайно. В частности, при баллистических исследованиях применяется высокоскоростная съемка. В подразделении имеется коллекция практически всех видов ручного огнестрельного оружия, изготовлявшегося в Западной Европе на протяжении нескольких последних десятилетий, а также боеприпасов к нему. Эта коллекция позволяет на основании исследования пуль и гильз надежно определить систему оружия, использованного преступниками, провести необходимые баллистические эксперименты. Сотрудники подразделения материаловедения изучают поверхностные следы на объекте, явившиеся результатом применения различных инструментов, а также место излома или повреждений, в том числе характер разрывов тормозных шлангов и покрышек автомашин. При помощи металлографических исследований проверяется качество сварных швов, устанавливается причина излома деталей машин, изучаются найденные части взрывных устройств. В ряде случаев определяется принадлежность отдельных частей к целому как по месту излома, так и по материалу и технологии изготовления. В том же подразделении восстанавливаются спиленные и вытравленные номера на оружии, моторах и других деталях автомашин.